что император взял меня под некоторую защиту, в самом деле счастье и говорит о двух вещах. Во-первых, любой самодержец ревниво следит, чтобы никто из подданных не усиливался слишком уж, потому и Долгоруковых наверняка придерживает не первый раз. А второе, молча признал мою ценность, как оружейника. Ишь, с Рингельдом в саду пострелял из моих винтовок и пришел в восторг. Лестно, конечно, но мог бы и раньше. Обязан был раньше. Винтовка дает власть, как скажет в свое время самое-самое красное солнышко. Мата, сказал я, напомни Шаляпину охранять мой особняк на Невском, как самое первостепенное. Ну, ты же понимаешь, главное, выполнить задание, а всякие законы и гуманности для гражданского времени, которое вообще-то никогда не наступает. При попытке нанести вооруженный вред моим родителям, врага нужно лишать жизни моментально без замены штрафом. Сама посмотри, что можно для безопасности, чтоб комар носа не подточил. Какие комары зимой? Петербургские, вестимо. И не перечь человеческому нраву. Я пока ваши нравы изучаю, ответила она поспешно, мстить будем потом, и мстя наша будет страшна. А сейчас дом поставим под круглосуточную охрану. Полицию вызывать в каких случаях, или сразу жандармерию, если можно все сделать анонимно, ответил я, то нас там не было, они сами поубивались. Прекрасно, одобрила она, даже жаль, что зачистим планету от людей, столько в вас интересного, еще не то увидишь. Пока все не увидим, сказала она, зачищать не станем, разве что совсем уж достанете. Подъезжая к дому на Невском проспекте, я сумел заметить скрытую слежку за всем кварталом, а когда оставил во дворе автомобиль и поднялся на крышу, рассмотрел по кругу еще добавочные гнезда для наблюдателей. 12 человек, доложила Мата Хари, лучшие имперские сыскари. Выпросил, даже не заикался, ответил я честно. Похоже, император знает, что на его запреты чихали, если найдут способ обойти. Но сейчас, если нападут, а мы сумеем предоставить доказательства, уже не отвертится, даже, если в конце цепочки сами Долгоруковы. Я вошел в комнату Василия Игнатьевича, кроме него за столом с чашками чая и тарелкой печенья и Пелагея Осиповна с Ангелиной Игнатьевной, сказал бодро. Все ли живы и здоровы, родичи Горбузовы, спешу порадовать, от императора я получил похлопывание по плечу, а не по морде, так что все путем. Жаль, там мы не перекусили, а здесь нальете чайку. Ладно, не надо, я печенье пожую. Не спрашивая разрешения, пусть я в комнате Василия Игнатьевича, но как хозяин дома и защитник благополучия, придвинул к столу стул с неприятно прямой спинкой и быстро опустился на сиденье. Все трое смотрят ошалело. Ангелина Игнатьевна сглотнула что-то застрявшее в горле, но первым заговорил Василий Игнатьевич. Ты был у самого императора, я ухватил печенье в жменю. Бросил парочку в рот. Вы же видели, какой караван за мной прислали? Сперва общался великий князь, потом глава службы безопасности, наконец император дал ценные советы, которые я из-за их громадной важности даже не запомнил в своей трепетности перед августейшей личностью. А, вот вспомнил. Предостерегал, что Долгоруковы обязательно меня убьют. Ангелина Игнатьевна охнула, как мне показалось, с удивлением и радостью. Как те самые. Ага. Подтвердил я по-простонародному, уже подсылали всяких разных. И что, а ничего, ответил я хладнокровно, и тела их как-то исчезли. Я зашел предупредить вас, ударить могут и сюда. Имперская служба взялась охранять наш дом, но сами будьте осторожнее. Из дома не выходить, из магазинов заказывать с доставкой, корзины с продуктами сперва пусть проверяют на входе. Ангелина Игнатьевна выпалила с яростью. Вот на что ты нас обрек. Долгоруковы никого не прощают. Это такие мерзавцы. Я осведомился с холодком в голосе. Вы не доверяете императорской охране? Она сказала поспешно. Нет-нет, они лучшие, но если Долгоруковы начнут сюда посылать своих людей, здесь наши мнения совпадают, сказал я и поклонился, но за внезапную ссору прошу прощения, мой косяк, хотя и не мой, но все равно мой, я же мужчина. «Мы всегда виноваты», — Василий Игнатьевич поинтересовался на удивление спокойным голосом, хотя я видел его волнение и тревогу за всех нас, все-таки глава рода он, ему и отвечать. «Из-за чего конфликт?» «Из-за политики», — ответил я. «Из-за чего может быть конфликт между благородной барышней и тихим робким юношей? Чего гадать, скажу сразу. Политика, власть, пределы допустимого. С кем?» — уточнил он. «Ольгой Долгоруковой», — ответил я. Молодая, злая, амбициозная, но тупая, как сибирский валенок. Хотя чего это я? Вдруг наши валенки обидятся и уйдут из дома? Ангелина Игнатьевна встала, уперла руки в бока. Так любая женщина выглядит грозной, как задунайская одарка. Думаешь, поверю, что ты исправился? Такие меняются только в одну сторону. Ты и сейчас что-то задумал. Я вздохнул, постарался взглянуть ее глазами. Вот подросток взвыл от скуки в своем медвежьем углу, связался с какими-то проезжавшими мимо бандитами, ушел из дома искать приключений. Никаких вестей, решили, что сгинул где-то на южных морях, а затем, по словам Василия Игнатьевича и Пелагеи Осиповны, вернулся неожиданно, но не восхотел оставаться, а отправился в Петербург. Понятно, что я для нее все тот же шалопай, которого видела в моем детстве, изредка приезжая в гости к брату. Потом я исчез, связавшись с недостойными людьми, и явился только недавно, то ли поумнел и раскаялся, то ли замыслил какую-то подлую хитрость, что куда ближе, все-таки люди дрянь, только и смотрит, где урвать, украсть, отобрать. С другой стороны, сказал я, это даже хорошо, что вы соберетесь на съезд. Должен предупредить, что эта княжна люто ненавидит всех ватбольских, пообещала изгнать из столицы, но пока что ее ярость направлена на меня, чем-то я ее обрадовал чуть ли не до бешенства. Просто на всякий случай держитесь осторожно, пока все не улажу. Ангелина Игнатьевна вскрикнула во весь голос. Уладишь, да тебя просто убьют, как муху. Я если и муха, возразил я, то не сонная, хотя сейчас еще зима, но даже убьют, все разрешится. Не думаю, что к вам будут вопросы. Эта дура Ольга Долгорукова даже не знает, что ватбольские не из Сибири, и что наш род не моложе их исконно-посконной семьи. Ангелина Игнатьевна завопила громче, я же сволочь, обязательно куда-то встряну, а теперь и на их головы накликал беду, да еще неотвратимую, это же Долгоруковы. Василий Игнатьевич попытался ее урезонить, но она не слушала, вопила еще громче, Пелагея Осиповна вжимается в кресло и смотрит умоляющими глазами. Я демонстративно сгреб из тарелки еще горсть печенюшенек, подчеркивая свое отношение к происходящему здесь и в столице. «Ну ладно, развлекайтесь. У меня дела, дела!» Ангелина Игнатьевна крикнула вдогонку. «Съезд рода ватбольских соберется уже скоро». Я захлопнул за собой дверь, отрезая ее визг, и направился к своему кабинету. «Понятно, Ангелина Игнатьевна, понятненько. Есть великая, хоть и понятная ошибка насчет рода племени, но она весьма так давлеет в мировоззрении всех в непросвещенные даже, ужас-ужас, просвещенной России. Возникла она из очень верного наблюдения за спариванием как крупного рогатого, так и мелкого. Дескать, при правильном подборе домашний скот можно выращивать в ту сторону, в какую желательно. Можно культивировать мясные породы, можно молочные, даже с деревьями можно получать удивительные результаты, стоит только посмотреть на дикие яблони и груши, и на те, что выращивались в садах сотни лет. Казалось бы, с людьми то же самое. Если рослую девушку выдать за рослого парня, то и дети у них будут рослые и сильные. Практически всегда так и получалось, потому еще из древности пошла идея насчет чистоты крови, усиления рода путем целенаправленных браков. Вожаками племен обычно становились самые сильные мужчины, в жены старались брать дочерей других вождей, так закреплялись не только союзы, но и укреплялся род сильной кровью, то есть дети тоже унаследовали рост, силу и буйный нрав родителей. Получалось то же самое, что и с разводимыми животными. Домашние из поколения в поколение крупнее, сильнее, дают больше мяса, шкуры и молока, а люди, благодаря такому отбору, обычно вырастают крупнее и сильнее обычного люда. Такое племя считалось собранным из лучших, отборных представителей, недаром же закрепилось за самым лучшими термины племенной жеребец, племенной бык, а этого оставим на племя. Но люди ценятся не за физическую мощь или рост, это лишь приятные бонусы, человек стал великаном благодаря уму и умению им пользоваться, а это, к великому и даже величайшему сожалению, не передается из поколения в поколение. И все бы ничего, разобрались бы и поняли, если бы не баранье упрямство великих родов, ведущих родословные с древних времен, уверенных в своем превосходстве над остальными только потому, что их род от такого-то великого и ужасного. К сожалению, этой Ангелине вбили эту простую и ясную дурь в голову, и сейчас вполне искренне и страстно старается и меня подчинить идее насчет важности мощи рода племени. Да если бы она была одна такая, это я реагирую на нее так, потому что она рядом, и свои взгляды старается вбить в меня, но ведь и та сволочная княжна Ольга точно такая же, в своем превосходстве абсолютно уверена только лишь потому, что принадлежит к древнейшему роду, в котором тысячу лет выращивают лучших из лучших. Ну а то, что просто дура, в нашем жестоком мире не оправдание. Сейчас просто дура, потом будет дурой набитой, а дальше, увы, скорее всего дурой мертвой. Хотя я против убийства женщин даже на войне, их же можно использовать в целях размножения, демография хромает, но мир не настолько рационален, глупо и бесцельно теряет ценный генетический ресурс, хотя в этом может быть какая-то пасконная мудрость. В забитую сумбурными мыслями голову ворвался чистый и упорядоченный голос Маты Хари. «Шеф, как насчет некоторых новостей со стороны противника?» «Противника», — уточнил я, огляделся, и осознал, что в благородной задумчивости сам не заметил, как переместился в имение. «У меня нет противников, а вот враги. Это я дипломатически», — пояснила она, — «к Долгоруковым трудно подобраться, у них магическая защита просто дикая. Даже птица, рискнувшая пролететь над их дворцом, падает замертво. Удалось немного, это съемка в саду или на дороге». «На дороге автомобили защищены слабее», — пояснила она, — «потому разговоры записывать получается, но и то с дистанции, у них все телохранители владеют магией опознавания, роскошно живут», — хмыкнул я. «Шеф», — голос ее был строг и ясен, — «на вас готовит нападение, постараются застать одного в городе или где-то еще, но если долго не будете покидать имение, нападут здесь». «Спасибо», — сказал я вежливо, — «лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой». «Че, правда?» — переспросила она. «Мне кажется, был день, когда за жизнь драться не пришлось. Хотя нет, и тогда был бой, если считать не только маханием мечом. Вся жизнь бой», — сказал я. «Покой нам только снится. Сквозь кровь и пыль летит, летит степная кобылица и мнет ковыль». «Надо подумать», — ответила она деловито. «Причем тут кони, вы люди такие интересные». Отключилась, о чем может думать, если у ИИ до сих пор нет ни интеллекта, ни сознания. Зато имитация на высшем уровне. Но может ли плавно перетечь в настоящий интеллект и полноценное сознание, а не как у щенка? Задумавшись, вышел из дома и, обогнув, отправился старой дорогой в щель, хотя уже обнес ее стеной и прорубил дверь прямо из подвального помещения. Чертыхнулся, вот что автоматизм с нами делает. Может быть, дать телу больше свобод, пусть само выполняет некоторые привычные функции, а я, устроившись с ногами в гипоталамусе, буду заниматься только возвышенными вопросами. Глава 5. Вернулся в подвал, он вообще-то запретен для всех, но там есть особо запретная комната, где пузыри, откуда я лично, не обращаясь ни к каким работникам, даже к гвардейцам под клятвой крови, прорубил дверь в щель. Все-таки я сам многое прошляпил, не учел, что у меня как бы сам по себе появился дом на Невском, имение на Белом озере, все нужно защищать, обо всем заботиться. В общем, оказался не готов, сам с детства благополучненький, но вдруг да в неблагополучном мире, хлебалом не щелкай, по сторонам смотри, здесь подметки на ходу рвут, а ты интеллигент хренов, тебе такие правила этикета кажутся несколько странными. «Мата», — сказал я, — «обеспечь мне доставку в щель Криконевлика, Лизу и Гавроша, а Шаляпина, он апгрейджен дальше некуда, а с остальными придется, еще как придется. Ты пока посмотришь за всем миром в одиночку. Справишься? Еще бы», — ответила она лихо. «Это же всего лишь планета. За минуту успеете, и полминуты хватит», — сообщил я. Она ответила бодро. «Враг не пройдет. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Но пасаран, Винсеримас». В щели тихая лапочка, забившись в дальний угол, покорно и безостановочно мастерит патроны к моим пистолетам. Ее я тоже, пользуясь отсутствием такой привычной константы, как время, апгрейдил в настоящее чудовище, снабженное стелс технологией и мощными лазерными пушками. Против армии Долгоруковых даже моих дронов может оказаться мало, хотя, конечно, те никакую армию не двинут, помнит строжайший наказ императора, но нужно быть готовым драться на смерти с малыми диверсионными группами. Когда вышел из щели, встреченная стрепуха охнула и отшатнулась. Я взгоинул строго и прошел в свой кабинет, только там посмотрел в зеркало и скривился. «Ну что за дурацкое бородище, я что, месяц там просидел, или полгода?» Торопливо побрился, пока никто не видит и не задает вопросы. Перед глазами во всех проекциях поворачиваются апгрейденные по самое не могу дроны. Все ли сделал, ничего ли не упустил, и вообще, как я веду себя с возникающими вызовами, когда за спиной 4 лазерные пушки. Как человек, заполучивший молоток, потому все проблемы выглядят гвоздями. Но если для решения конфликтов начну использовать сложнейшую дипломатию глобализма, не остановит ли меня примитивным ударом молота в лоб? Здесь это самый действенный способ решения конфликтов. Прямое решение самое честное и действенное. А государю-императору лишь бы не было конфликтов в стране, их есть на кордонах, а союзников только двое, да и то самому как-то неловко называть их союзниками. Мата Хари доложила, как секретарь по внешним вопросам докладываю, к имению подъезжает автомобиль вашего партнера Макгилля. А во, сказал я, ты уже секретарь по внешним вопросам, а кто по внутренним? Полагаю, Сюзанна, ответила она, так что с Макгиллем, расстрелять на подходе и сделать вид, что это он сам устранился из-за особенностей человеческой психики. Ну и шуточки у тебя, сказал я с неодобрением, у него полный допуск, кроме подвалов, чердака и моего кабинета. А во, сказала она с сарказмом, это же почти везде, даже тот подземный ангар, куда вы свозите закупленное оборудование по химизации всей страны. Тихо, прошипел я, это тоже особо охраняемая зона, хотя сейчас еще можно, но когда начнем, то да, запрет для всех, кроме меня, такого красивого и хозяйственного. Она посмотрела широкоугольными линзами с предельным недоверием, как слуга Александра Македонского, когда ему сказали, что его хозяин, великий полководец, но сказала кротко, хорошо, Макгилля встретит по протоколу второго уровня. С ума сойти, сказал я себе, уже и протоколы пошли, разрастаюсь я, разрастаюсь, и усложняюсь, хотя в ту ли сторону, Макгилл вломился в хорошо натопленный зал огромный в лохматой шубе с сосульками на шерсти, красномордый, с блестящими от возбуждения глазами. «Юра!» – проревел он и бросился обнимать меня, только шубу успел сбросить на руки подоспевшего слуги, тот чуть не упал под ее тяжестью. «Наши дела куда лучше, чем я прикидывал. Мы орлы», – согласился я. «Или ты лев, у нас все только в гору, уже, так прет». Так прет. Слуги торопливо накрыли в обеденном зале праздничный стол белоснежной накрахмаленной скатертью, начали быстро и вышкаленно заносить блюда. Надеюсь, эти парни останутся у меня, когда закончится годовой срок, который мне дал граф Басманов, постараюсь оставить им ту же высокую плату, хотя я посредством ну совсем не Басманов. На стол поставили блюда с уткой, бараниной и пирогами. Утку, правда, старательно замариновали с медом, соусом и едкими травами, потом запекли так, что вся покрылась румяной корочкой. Получился сочный и нежный деликатес. Мне доводилось пробовать такое дважды, и хорошо, что сделали и к приходу Макгилля. Он ел быстро и с удовольствием. Здоровый мужчина всегда готов хорошо поесть, пусть даже и обедал недавно, хоть Макгилл и вряд ли где-то мог перекусить после завтрака, а сейчас время уже ближе к ужину. Я пытливо взглянул на Макгилля. «Как у нас с финансами?» Он ответил весело. «Это смотря на шо», я напомнил с горестным вздохом. «Нам нужно догонять Европу. Наша аристократия уже понимает, что войну против Англии и Франции мы не потянем. Да еще и остальные страны Европы готовы вмешаться не на нашей стороне. Сейчас индустриальная революция должна не просто совершаться, а лететь, как конь с репейником под хвостом. Россия все еще лапотная, а для догоняния нужна тяжелая промышленность». Нужно намного больше станков, машин, железных дорог, а для всего надо много угля и железа. Он наколол на двузубую вилку большой ломоть мяса, сказал самодовольно. У меня 5 сталелитейных заводов. Я с удовольствием смотрел на то, как он хорошо ест. Комплимент хозяину, сказал с сочувствием. Не хочу портить аппетит, но это мелкие заводики в сравнении с тем, что понадобится. Он нахмурился, уязвлен, взглянул с укором. А что за новые идеи? Я осмотрелся и понизил голос до шепота. Недавно разговаривал с Ладно, опустим фамилии. Скажу только, что он лучший геолог России. Я как-то оказал ему услугу, теперь он может отплатить. Наконец-то закончил составлять геологическую карту некого бассейна. Это такой участок земли. И определил его размеры. Он сам поражен тому, что отыскал. Что? Спросил он с придыханием и сразу заблестевшими глазами. «Золото?» Я с пренебрежением отмахнулся. «Черное золото. Там быстро извлекаемого угля 50 миллиардов тонн. Ты представляешь, какое это богатство? Никаких шахт, просто сгребай с земли и грузи на телеги. Нужно срочно провести туда железную дорогу». Он хмыкнул, посмотрел мне в глаза. «Не представляю. Таких запасов на 1000 лет нам и нашим потомкам. Но что-то у тебя размах, хлопец. Надо спешить, пояснил я. Ты сам как стал миллионщиком? Вот-вот, пока другие хлебалом щелкали да по бабам, ты вкалывал. А теперь с завистью смотрит тебе взад. А ты же только начал. Он только было готовился побахвалиться, какой он орел, но споткнулся, посмотрел внимательно. А в самом деле, что такое 40 лет? Для настоящего мужчины это только начало разгона. Нам не потянуть, сообщил он кратко. Это с нынешними финансами, напомнил я. А что насчет инвестиций? Или акционерного? Да, что еще забыл сказать. Там наряду с угольными залежами еще и богатейшие запасы железа. Не нужно будет перебрасывать уголь через полстраны. Где это? Между Томском, Красным Яром и Новосибирском. Есть откуда брать народ на стройки. Первооткрыватель назвал это место Кузнецким бассейном. Кузбассом. Красивое название, можно оставить. Он подумал, поморщил лоб, затем сказал решительно. В жопу десерт, потом слопаем. Неси карту. Матахари мой личный телохранитель, а раз так, то вроде бы и главный начальник безопасности всего моего мира, потому, не дожидаясь моего приказа, по своей инициативе отправила Гавроша наблюдать за Долгоруковыми, строго-настрого приказав не рисковать, не приближаться к защищенным магией объектам, но за всем и всеми наблюдать и вовремя докладывать. За это время то ли по личной инициативе княжны Ольги, то ли ее братьев, было еще 4 попытки напасть, пристрелить, сковать магией и черкнуть острым железом по горлу, но все как-то жалко, не поверю, что сам глава Долгоруковых стоит за такими немасштабными действиями. А вот Гаврош удивил, всего неделю мониторил Долгоруковых, снижаясь и подслушивая их разговоры, когда выходили на веранду под весеннее солнышко, или усаживались в автомобиле, но на 8-й день смонтировал записи и передал Матехари, а она, довольная послушанием, попросила минутку моего высокого внимания и развернула довольно красочную картину. Глава рода Долгоруковых, князь Захар Всеславич Долгоруков. Имя Захар в роду Долгоруковых считается священным и передается из поколения в поколение. Захар не княжеское имя, помню разве что Захара Беркута, племенного вождя тухельцев и героя борьбы с татаро-монголами. Тот сумел остановить их натиск, правда, те и сами не очень-то после бескрайних степей рвались лезть через Карпатские горы. По легенде, а для меня эти древние летописи, те же легенды, тот Захар, тогда еще не князь, а племенной вождь, оставил после себя немалое потомство, потому имя Захар стало в роду священным и передавалось от деда к внуку. Сам хозяин рода почти не показывается на люди, ему, по слухам, лет 300, не меньше, во что поверить трудно, но по сохранившимся записям в дворцовых книгах, 310 лет его сыну Максиму Долгорукову, который все чаще правит политикой рода, поглощением недругов, выдвижением членов рода на высокие посты в государстве, топит во дворце Долгоруковых нехило, в который раз престарелый Захар выходит на веранду второго этажа в одной рубашке, а еще далеко до лета. Жаль, защитная магия не позволит его подстрелить. Это было бы нетрудно в стелс-режиме, было бы здорово. Зато магия не умеет защищать от прослушки и записи, в старину не было таких технологий, так что Гаврош почти не рисковал. В одной рубашке с закатанными рукавами на веранду вышел крепкий мужчина с седой бородой лопатой до середины груди, старший сын Захара, Максим Захарович Долгоруков. За обоими Долгоруковыми выскочил широкий мужчина в блеклой одежде. По его повадкам и движениям я решил, что это глава безопасности рода, заглянул в зиптофлопник, так и есть, Груздев Игнат, воевода и старшой охраны. Захар Всеславич, сказал он быстро, были еще 2 попытки проникнуть в дом Ватбальского. Захар качнул головой и взглядом указал на старшего сына. Максим развернулся к Груздеву, спросил почти с сочувствием. Не удалось? Да, к сожалению. Максим раздраженно поморщился. Не хочется признавать, но с этой ссорой взбалмошной внучки с этим бароном из захолустья, в самом деле нужно как-то кончать. Ватбальского для Долгоруковых прихлопнуть все равно, что комара, но по этому комару нужно еще попасть, и сейчас вот Груздев нехотя выкладывает где и как Ватбальский уже навредил. И вот тут что-то не сходится. Либо самих Ватбальских, злых и воинственных, целая куча, либо у этого барона некая магия, с которой еще не приходилось сталкиваться. Попытка проникнуть в дом на Невском проспекте всякий раз обламывается, трупы передаются полиции, и хотя это наемники, завербованные через третьи руки, но государева служба понимает, откуда растут уши, и почему вдруг на дом Ватбальского пошли такие нападения. И хотя прямых улик нет, но понятно, слишком долго такое самоуправство император терпеть не станет. Дело не в том, что вынужден будет принять сторону этого нищего барона, но ясно высказал повеление, и ослушаться будет прямым вызовом. Потому ладно, еще одна-две попытки достать сволочного барона, а там придется на какое-то время отозвать людей и сделать вид, что он покорен воле государя. Груздев вдруг криво улыбнулся. Кто-то из наших слышал, Ватбальский обещал порхать как бабочка, но жалить как пчела. Чем и занимается, заметил издали Захар с раздражением. Ущерб нанес по его нищенским меркам, огромный. И хотя для нас это копейки, но раздражает. Груздев сказал осторожно. Мне кажется, в случае с Антоном Васильевичем и его племянником Игорем не промахивался. Что, он не хотел их убить? Поспешил сообщить Груздев, боится вашего великого гнева, потому нарочито стрелял одному в ногу, другому в спину. Да и Константина на дуэли не убил, а только хребтину сломал. Захар смолчал, словно потерял интерес к таким мелочам, а Максим вскипел, с силой ударил кулаком по перилам. Вниз сорвались пара огромных сосулек. Боится, да его всего трясет. Не может не трясти, перед нами вся Россия трясется. Но, сволочь, все еще кусает. Умело кусает, сказал Груздев, сам не подставляется. Что делать будем? Максим покосился на отца, но тот молчит и равнодушно смотрит вдаль, сказал зло. Ликвидировать, но без прямых улик. Послать лучших, кто умеет устранять быстро и надежно, и без соплей. Груздев взглянул на него из-под лобья. Да вроде бы посылали хороших. Долгоруков отмахнулся. Ольга посылала Никиту, у нее хорошие бойцы, особенно у Константина, но элита здесь, на охране дворца. Разрешаю взять из моей личной гвардии. Понятненько, подумал я. Моя взвешенная позиция пока результата не дает, а я и так эдак кручусь, чтобы не превысить допустимого уровня самообороны. Но где та четкая красная линия, мы не у человеков соблюдаемость законов, юридических и моральных, у кого-то выше, у кого-то ниже, Долгоруковы вообще себя считают законом, и все, что делают, это правильно, раз в интересах рода, их рода, остальные пусть идут в задницу. Глава 6. Весенняя распутица достала, хотя моя личная дорога в столицу намного короче, но Горчаков жалуется, ждет лето, я собрался, велел гвардейцам бдеть и бдить, враги везде, а мы в России, как сама Россия в Европе, раздал инструкции дронам, а сам отправился на автомобиле в Петербург. По моим расчетам усилия буду затрачивать только на удержание иллюзии в узде, это фигня, однако провел за рулем только час, как ощутил себя выжатым досуха, остановился, выпил воды и даже перекусил. Оглядываться боялся, хотя вроде бы пока что картину идеально ровного полотна дороги держу в железной рукавице гипоталамуса, но из предосторожности опустил чуть ниже, всего на сантиметр два от намерзших глыб разбитой колеи. Теперь хоть на сверхтяжелом танке гони, иллюзия такая штука, какой ей велено быть, такая и получилась, плюс технологии бозонной вселенной. Ну, это меня уже занесло, люблю прихвастнуть даже перед собой, никаких технологий, от бозонной я получил лишь добавочную мощь к моим иллюзиям. На дорогу затратил день и прихватил почти половину ночи, хотя в это время года ночь даже на юге втрое длиннее дня. А тут вообще завтракаешь ночью, обедаешь, если успеешь, днем, а ужин снова глубокой ночью. Вернулся усталый, Сюзанна уже сладко спит, я направился было к спальне, но ощутил, как живот прилипает к хребту. Строительство дороги не прошло даром, мозг потребляет энергии больше, чем все остальное тело. На кухне пусто, ничего, сам разберусь. Утром Сюзанна вошла в столовую и ахнула. Яркий свет люстры играет на гранях хрустальных графинов, на выпуклых боках фужеров, а сама посуда и столовые приборы сверкают, словно их только что перенесли со стола небесного престола. «Сегодня праздник?» – спросила она. Я отодвинул для нее стул, а когда она жеманно расправила платье и села, прямая и величественная, пояснил. «Да, ваше сиятельство, праздник. Какой же? С нами Сюзанна Драссельмейр. Разве это не лучшее, что есть в мире? А я наслаждаюсь, подумать только, этим счастьем каждый день, бесплатно. Скотина такая, так заработался, что принимаю это счастье, как должное». Она повела в мою сторону глазами, крупными и чистыми, как вода горного ручья. «Ватбальский, признавайтесь, где подвох?» «Никаких подвохов», заверил я клятвенно. «Это моя неуклюжая и очень запоздалая попытка оправдаться за мое невнимание к вам, Сюзанна. точнее, недостаточное внимание. Она запротестовала. Где невнимание? Я живу в сказочной роскоши. В любой момент могу слушать музыку и смотреть танцы в вашем волшебном фонаре, что светит на всю комнату. Я так много узнала здесь в вашем имении, и все благодаря вашей удивительной такой невоинственной магии. Дверь распахнулась, в столовую зашел дворецкий, а за ним один за другим начали заходить слуги, в руках роскошные блюда. От одного взгляда на них Сюзанна взвизгнула обвиняюще. Ватбальский, да вы лукуловец, это я вас лукулливаю, признался я, сам я, как швиня, все ем, лишь бы работать мог, но мне радостно смотреть, как вы хорошо лопаете, у здорового человека здоровый аппетит, она возразила с наигранным возмущением, я не лопаю, я кушаю очень аккуратно, и как птичка, ну ладно, большая такая птичка. Перед нею поставили тарелку с закусками перед подачей горячих блюд, лососевую икру в деревянной чашке, на большой тарелке соленую белугу с лимоном и круто сваренными яйцами, затем пошли жареные поросята, тетерева, фазаны. Она слегка офигела, хотя в своем имении наверняка и не такое едала, но чтоб у Ватбальского, которого нищим бароном уже не назовешь, но и роскоши за ним точно не наблюдается. Откуда это все? Сперва отведайте. Сказал я с таинственной улыбкой. «Да уже вижу», — сказала она и подцепила на вилку ломтик мяса. «Мы все это не скушаем и даже не слопаем. Слугам на радость», — сказал я. «Ну как?» — она закатила глаза в восторге. «Что это?» «Кое-какие изменения в рецепте», — сообщил я. Она охнула. «Это вы придумали? Нам нужно немедленно открыть в Петербурге ресторан с такими блюдами, а рецепты хранить, как государеву тайну». Я вздохнул. Покачал головой, это уж нет, я вообще-то аскет по духу, хотя и не состою в их организации, но если хотите, можно сделать от вашего лица, я никакого отношения иметь не буду, разве что снабжу некоторыми секретиками как и что готовить, но все остальное на вас. Она на минуту задумалась, даже светло-голубые глазки потемнели от усиленного думания, а женщины тоже могут еще как думать, наконец проговорила с явной неохотой, займемся, но как-нибудь потом. «Сейчас не до роскошной еды, война уже, а что дальше, вообще тьма египетская. Похоже, винтовки долго будут на первом месте». Я промолчал, винтовки, насколько знаю, всегда были и останутся на первом, просто в каменном веке это были швыряльные камни, а в мое время это все, чем можно как можно быстрее убить человека. Пушки, бомбы, танки, дроны, ракеты, атомное оружие. Как ни удивительно, но мы сами слопали почти половину того, что нам водрузили на стол. Правда, еще и за счет того, что пока не знают секрет воздушности блюд, а я его использовал вовсю, так что тот жареный кабан, которого почти целиком слопала Сюзанна, на самом деле крохотный молочный поросенок. Особенно ее поразили десерты, разнообразные, изысканные и с вычурными вкусовыми нотками, каких точно не пробовала в своем родовом дворце Дроссельмейров. Ватбальский, как вы это сделали? «Да никак», — ответил я честно, — «просто использовал некоторые секреты нашего рода, а так пирожные, как пирожные, да и мороженое не слишком уж инопланетное». Она вытерла салфеткой ротик, взглянула на меня очень внимательно. «А теперь колитесь, зачем это вот все?» Я вздохнул, развел руками. «Сюзанна, я постоянно чувствую себя грязной отвратительной свиньей рядом с вами». Она оглядела меня критически. «Не наговаривайте на себя, Ватбальский, вы ничуть не грязный». «Ваши слуги вовремя меняют вашу одежду, стирают, даже гладят. А что свинья? Разве не все мужчины свиньи? Но это же вы слугам велели стирать и гладить», — уличил я. «А сам я мало обращаю внимания на такие житейские мелочи. Если подброшенный кверху носок падает обратно, а не прилипает к потолку, то можно носить дальше. Но дело не в одежде. Я бессовестно пользуюсь вами, Сюзанна. Вы в самом деле финансовый гений». «Кто бы еще так хорошо разобрался во всех моих проектах?» Она возразила живо. «Ватбальский, придержите коней. Меня нигде бы не взяли финансистом, даже бухгалтером. Да и сейчас не возьмут. Женщина должна сидеть дома и блюсти. Мои сестры по суфражизму говорят, что мне дико повезло с вами. Представляю, что еще говорят». Она чуть нахмурилась. «Как я веду себя, знают. А я не Консуэлла, одна из моих подруг, которая слишком уж суфражистична». «Слишком, не понял я. Она успела поездить по Германиям и Франциям», — пояснила Сюзанна, наслушалась, насмотрелась, теперь доказывает, что у мужчин и женщин должны быть одинаковые права, но понимает это как-то слишком уж. Ну что смотришь, то, что мужчинам можно, как она говорит, можно и женщинам. Я имею в виду, поведение, все эти флирты и особенно то, что потом и после. «А-а», — сказал я заинтересованно, «а можно подробнее, говоришь, что эта Консуэла чуть свободнее в нравах, чем остальные клуши». Она фыркнула, заносчиво задрала нос, «как будто не знаешь, я видела, ты разговаривал с ней на последнем приеме у Глорианы. Правда, недолго, но вы с нею знакомы, даже имя только сейчас услышал», — признался я. «Как-то столкнулись на лестнице, я не успел извиниться, так что на приеме, когда увидел, тут же принес извинения, а так ничего о ней не знал. Говоришь, она легкана в смысле, за равные права, Консуэла, имя какое редкое, Консуэла, графиня Рудельштадт. Ну вот, а говоришь, не знаешь о такой, да что-то всплывает в памяти. Все понятно», сказала она сердито, «теперь срочно побежишь знакомиться. Мужчины к ней липнут, будто вся медом намазана, но репутация у нее так себе, репутация ее уничтожена, а на приемы к Глориане попадает только потому, что та ее защищает и всегда приглашает, несмотря ни на что. Все больше уважаю Глориану. Глориана Кремень, на ней очень многое держится». Она окинула взглядом стол, неожиданно сыто икнула, застеснялась, ухватила салфетку и снова прижала к губам. «Подумаешь, икнула, не пукнула же, да и пукнула бы, что такого? Ха, воспитание такое, что если бы пукнула при мужчине, со стыда бы сгорела ярким факелом. Как же, барышни никогда не пукают, даже во сне, такое даже представить себе невозможно». В кабинет я возвращался в растрепанных чувствах. Хотел откровенно поговорить с Сюзанной, узнать ее настоящие нужды, помощь, мало ли что она говорит о прекрасных отношениях с родителями и друзьями семьи, но я же понимаю, насколько трудно ей дается эта выдержка, этот задорно-задиристый тон, всегда легкая улыбка и загадочный взгляд. А тут еще моя нелепая ссора с родом Долгоруковых, ну с чего мне с ними ссориться, подумаешь, ответил какой-то малолетний дурехе, но теперь под ударом может оказаться и все это имение и, господи прости, даже Сюзанна, вот уж за что я готов стереть род Долгоруковых в пыль, если она по их вине прищемит хотя бы пальчик. Но в то же время в голову молоточком стучит мысль, что ту незнакомку, оказывается, зовут Консуэла. Она не только одевается так, как начнут через 100 лет, но и ведет себя свободно и раскованно, недаром же сколько распаленных похотью самцов крутится вокруг. Но секс с нею был хорош, даже очень, хотя в тот раз я подыграл ей, обычно я так не делаю, каждый может позаботиться о себе сам, в этом нет ничего постыдного, все норм. Но тогда ощутил в ней некое напряжение, замедлился, сыграл в ее пользу, хотя самого жаркая волна чуть не утопила, удивительная женщина. Через неделю, полную тревожных ожиданий из-за Долгоруковых, примчался МакГиль, вот уж кому даже наши дороги не помеха, умеет мужик чувствовать прибыль, такое и через огненное кольцо пройдет, вижу цель, не вижу препятствий. Как переговорщик, он оказался самым эффективным дипломатом, за наши интересы сражался, как голодный лев, ни на пять не сдвинулся с основы. Товар продаем, технологии не раскрываем, а для развития нам нужно прикупить земельки далеко в Сибири, но земельку с полным правом пользования. Строить, что понадобится, и разрабатывать недра, если там отыщется что-то ценное. Это и было главное, с чем он явился к банкирам и промышленникам, с которыми давно водит дружбу. Репутация у него хорошая, но больших денег все равно не дали бы даже под проценты. Обстановка в стране нервозная, все говорят о войне, и если бы не показатели дохода МакГилля, что резко пошли вверх. Так что собранных по банкам денег на покупку огромного участка землицы хватит, но разворачивать производство ни на что, хотя он уверенно сообщил, что здесь главное начать, а там кому-то намекнет как бы по секрету, кому-то чуточку приоткроет карты, но деньги на разработку угля тоже будут. Не сегодня, но будут, он свое дело знает. С производством винтовок дела идут, как считает МакГиль, хотя по мне почти стоят, а если идут, то со скоростью новорожденной улитки. Уже на двух фабриках начали выпускать магазинные винтовки, но слишком много брака, у нас же Россия, у нас и так сойдет, но мои винтовки не для парадов, а если заклинит патрон, то все, вези в мастерскую. В продажу поступает мало, их расхватывают охотники, главы охран богатых родов, цену МакГилль задрал до небес, но покупают, прибыль просто охрененная. Секрет производства надолго не удержать, Достаточно купить партию винтовок и разобрать на составляющие, вот и все секреты, но я уже понимаю, мало держать в руках работающие образцы, скопировать бывает очень сложно, дорого и займет намного больше времени, чем выпускать по нашей лицензии с нашими консультантами. Вчера он тоже полдня провел в столичных банках, сегодня прибыл уже после обеда, перекусил, а потом долго беседовал, спорил и уточнял с Сюзанной. Ей такие бурные дискуссии доставляют больше удовольствия, чем мне, глаза горят азартом, щечки вспыхивают, я почти вижу, с какой бешеной скоростью работает ее мозг, когда на каждое предложение Магдиля сразу выдвигает кучу идеально выверенных аргументов либо за, либо против, что доставляет ему неописуемое наслаждение, женщина, а разговаривает. Даже, когда она побеждает в споре, он все равно счастлив, это мужчине уступить чуточку стыдно, а то и позорно, но не милой молодой женщине, что все понимает, в самом деле понимает, а не делает вид и поддакивает, уступать ей легко. К тому же всегда в результате дискуссии их общая позиция становится крепче и устойчивее. За ужином, когда перешли к десертам и крепкому кофею, он сообщил бодро. «Партии винтовок я продал на полгода вперед, с одобрения Сюзанны, разумеется. Молодец я, но придется фабрику расширить», — это Сюзанна предложила. «Много заказов», — уточнил я. «Лавина», — сказал он с гордостью. «Я вообще ошалел. Еще цены повысить вдвое, что ли? Нужно успеть собрать все сливки», — произнес я деловито. «Сюзанна, какой предполагаемый обхват рынка?» Она допила кофе, подняла на меня взгляд странно поблескивающих глаз. «Все столичные роды возжелали закупить большие партии для своей охраны, а только у графа Троекурова 2000 гвардейцев. Представляете, сколько потребуется остальным, а там и армия зашевелится. Тогда лучше еще цех пристроить», — посоветовал я, — «а то и два. Винтовок понадобится больше, чем мы думаем, и раньше, чем мы успеем. Наш канцлер пробивает идею, что такими винтовками хорошо бы вооружить не только егерей, но и всю армию. А во», — сказал МакГилли в восторге, — «тогда и второго цеха будет мало». «Решай», — сказал я безучастно и знаком велел молча ожидающему слуге принести мне еще чашку кофе. МакГилли насторожился, спросил быстро. «Что, новая идея пришла?» Я вяло отмахнулся. «Да так, пока в тумане. Ну хоть намекни», — взмолился он. «Воздушные шары видел?» — спросил я. «А аэростаты?» — он сказал так же быстро. «Ну-ну, не тяни. Если аэростаты заставить двигаться куда хотим», — сказал я, «то представляешь, сколько груза можно перебрасывать через болото, тайгу, непроходимые леса, реки, горы». Его глаза вспыхнули, воскликнул с жаром. «А сколько можно бомб сошвыривать на врага? Человек к хорошему привыкает быстро. Если для Сюзанны совсем недавно слушать оперу нужно было только с вымытыми руками и ушами, и ни в коем случае не за обедом или каким-то занятием, это оскорбительно для создателей божественной музыки, то теперь слушает, приглушив звук, и во время сложных бухгалтерских расчетов. В помощь Сюзанне я из подручных средств собрал калькулятор, что ей понравилось, хотя не удивило. Первые счетные механизмы создали 200 с лишним лет тому Паскаль, а затем и Лейбниц. С тех пор совершенствовали, усложняли, дополняли, и когда я подарил Сюзанне это простенькое чудо, она обрадовалась, быстро научилась пользоваться, ликуя, что в нем есть даже функция умножения и деления. Я намекнул, что можно присобачить операции с дробными и отрицательными числами, для работы это необходимо, мы часто влезаем в долги, а это и есть минусовые цифры. Сюзанна заинтересовалась, я пообещал сделать, хотя сам пока не знаю, как, но в самом сложном случае решение ей может через калькулятор подсказывать любой дрон, которому поручу мониторить ее работу. Сегодня, даже сама что-то намурлыкивает себе под нос из Лайнгрина, я прислушался, ну как же ария Эльзы, которую спасет этот блистающий рыцарь, хоть не на белом коне, явился в лодке, оригинал. Увидев, как вхожу в комнату, неожиданно сказала: «Барон, а если я приглашу в гости Консуэллу?» Я опешил, спросил осторожно: «Это ту самую?» «Да, не бойтесь, приглашу к себе, так можно, пообщаюсь, дам послушать музыку, покажу пару картин из вашего волшебного фонаря, она будет поражена, такого не увидит ни в каких Франциях». Я пробормотал: «Как вам угодно, ваше сиятельство, но занимайтесь ею сами». «Хорошо, разумеется, барон». Глава 7. Чтобы не привлекать лишнее внимание Долгоруковых, перестал лично закупать в лавках травы и коренья, просто набросал длинный перечень и передал графине Крыжановской. Она только обрадовалась, все больше влезает в мое прибыльное дело, а мне нравится, когда кто-то рад работе, которую сбрасываю на их плечи. На дверях ее подвала я поставил сигнальные свистелки, никто не смеет заходить, кроме работающих там, чтобы не занесли какую грязь или болезни, наши микстуры должны быть идеально чистыми. Но попытки бывают, охрана графини бдит, чужаков хватают, вяжут, иногда с телесными повреждениями, чтобы лучше запомнили урок, и сдают Антонину Дворжику. В просторном подвале графини Крыжановской работают уже 12 человек. Оборудование я закупал сам, кое-что подправил лично, теперь появляюсь только на заключительном этапе операции, когда привожу с собой последний компонент, а изготовленные рабочими зелья из разных чанов сам смешиваю в только мне известных пропорциях. Конечно, делаю это в конце трудного рабочего дня, когда разойдутся по домам, вежливо отклонив настойчивые просьбы некоторых работников помочь мне. Верно, смешивать приходится уже даже не ведрами, объем продаж растет, появляться приходится все чаще, что бывает затруднительно, хотя растущая прибыль греет интеллигентную душу. Есть идеи, как решить эту проблему, но слишком наглые, даже самому себе говорю шепотом, но в воображении уже все сделал, наслаждаюсь. Хотя в воображении я был и царем царей, и водил армии в Древнем Риме, и строил идеальные государства, только сейчас вот ничем не могу попользоваться. Сегодня сел за руль, отклонив настойчивые уже не просьбы, а требования Тадеуша доверить управление ему, а еще взять с собой пару телохранителей, время такое, ваше благородие, сами видите, за вами охота, как за оленем с золотыми рогами и серебряными копытцами. Господь меня хранит, сказал я значительно, ибо я выполняю его волю, хоть и не так, как он хотел, потому со мной ничего не случится, пусть я и мальчик. Хотел повелеть Матехари, чтобы взмахом крыльев сдуло с него кивер, у Тадеуша после испуга станет легче на сердце, но нельзя, нельзя. Моим полегчает, когда узнают, что у меня есть и неведомые защитники, но тогда о них со временем узнают и враги, нет уж, пусть считают меня беззащитной дичью. Иван, как самый первый мой гвардеец, а теперь старший по хозяйству всего имения, сказал со вздохом. Ваше благородие, как только покинете имение. Да знаю, сказал я, знаю. Больше веры в наше правое дело. Господь с нами, так кто же против нас? Дежурный по воротам тоже выпустил меня наружу с великой неохотой. Все понимают, что их благополучие держится на мне, а я, такой дурак, рискую на каждом шагу, дурак по молодости. Двор я тоже замостил так, что ни единой ямочки, потому сразу от крыльца набрал хорошую скорость и погнал, привычно сканируя впереди пространство, как на дороге, так и вокруг. По сути, любую засаду на обочине дороги замечу издали, как бы ни маскировались, увижу и в лесу, где деревья подходят вплотную к моему скоростному шоссе. Матахари нужна больше как снайпер, мне отбиваться непросто, когда руки заняты баранкой, а ноги педалями. Две засады пролетел на такой скорости, что там и выстрелить не успели, но дальше на дорогу выскочил целый отряд. Я торопливо дал по тормозам, стараясь не позволить машине улететь с дороги, надо бы придумать что-то вроде отбойников, выхватил пистолет. Наемники падали, как будто получили каждый по голове молотом, причем одновременно, Матахари бьет импульсом с интервалом в миллиардную долю секунды, еще и жалуется, что это медленно, она чувствует себя улиткой на крещенском морозе. Уже весна, сказал я, сколько их тут, а во, Долгоруковы денег не жалеют. Загородили дорогу, сказала Матахари, но вот там можно проехать. Сползу с дороги в грязь, возразил я, оттащи вон того на обочину. Она сказала обидчиво, я же искусственный интеллект, и мне выполнять такую низменную работу, это работа с людьми, заверил я, не мне же делать, я вообще-то царь природы и венец творения. Она повернулась в воздухе с неуловимой грацией, это нарочито, вообще-то умеет разворачиваться с такой скоростью, что сейчас передо мною ее лицо с широкоугольными линзами глаз, а через неуловимое мгновение задница с опаленными соплами. И все они цари природы, долой самодержавие, ответил я. Я за демократию, царь должен быть один. Она подцепила манипулятором указанный труп, оттащила и бросила на обочине в грязь вниз лицом. Я осторожно вырулил между телами, дальше дорога чистая, в ряде мест покрыта тонким слоем грязной весенней воды, но сцепление идеальное, я специально сделал легкую шероховатость покрытия, и надо очень постараться, чтобы на повороте слететь на обочину. В городе прошло без происшествий, посетил два магазина с бытовой техникой, как сказали бы в моем времени. Здесь продается всякое для химиков и специалистов, что экспериментируют с электричеством и вообще для чудаков, что изучают мир вместо того, чтобы по бабам, выпивке и кафе шантанам. Пока я осматривал, что пригодится для моей лаборатории, Мата Хари зорко наблюдала за окрестностями и доложила ликующим голосом, что на площадь въехал автомобиль с двумя братьями Долгоруковыми. За ними автомобиль с телохранителями, но это так, порядок такой, кто осмелится сказать Долгоруковым хоть слово против. Я спросил, они как-то связаны с этими нападениями? Возможно, ответила она, оба чаще других бывают в центре города. Там благородные барышни, кафе-шантаны, цыгане, могли и нанять лихих людей для засады. Хорошо, ответил я, если не отвечу за случай на дороге, Долгоруковы решат, что меня дожали. Где они сейчас? Близко, сообщила она. Похоже, им сообщили, что мы сейчас здесь. Заказав нужное и заплатив за доставку, я вышел из магазина, почти напротив высокое здание департамента почтовой службы. Я принял деловой вид, прошел мимо привратника, а там поднялся на четвертый этаж, сосредоточился, не люблю эту трансформацию, но минут через пять, даже не глядя в зеркало, чувствовал, как изменилось лицо, появились жесткие усы, а волосы, догадываюсь, стали черными с отблеском металла. Даже нос стал горбатым и вытянулся так, что сам, скосив глаза, могу рассматривать его во всем великолепии. Успел вовремя, даже без предупреждений Маты Хари чувствовал, как внизу появилась целая группа преследователей. С шумом и гомоном, будто и не профессионалы, ринулись по лестнице наверх, а я вытащил пистолет и ждал. Ближайшая дверь кабинета распахнулась, выглянул почтовый служащий, увидел меня, такого страшного даже без пистолетов, взвизгнул и метнулся обратно, мощно хряпнув дверью. По лестнице бегут вверх толпой, смотрит не столько вперед и вверх, а под ноги на ступеньки. Я выждал, когда тянуть уже некогда, наконец-то заметили, загалдели, вытянули вперед кто ружья, кто клинки. Я открыл стрельбу с двух пистолетов и быстро пошел навстречу, где перешагивая, где перепрыгивая через стонущие тела. Долгоруковы, как и ожидал, в самом конце, с ними трое телохранителей. Не думаю, что позади из-за испуга передо мною, Долгоруковы славятся и бравируют своим бесстрашием. Просто эту толпу надо было гнать наверх и следить, чтобы никто не улизнул, взявший аванс. Я тремя выстрелами свалил гвардейцев, у Долгоруковых спросил жестко. Картину не ждали, видели? Первый Долгоруков, его имя вроде бы Всеволод, торопливо вскинул пистолет, но я успел раньше. Пуля пробила ему плечо, вторую я сладострастно всадил ему в живот, как Дантес Пушкину. Второй Долгоруков вскрикнул. «Погоди, договоримся, ты не в том ранге», — ответил я и выстрелил дважды. «Закон гор выше закона тайги». Он вскрикнул и рухнул на пол. Мне он показался чуть ли не моложе меня. Чистое лицо, ясные глаза, светлая улыбка, как у убежденного в превосходстве своей расы эсэсовца, отправившегося завоевывать мир для любимого фюрера. Но я все же пожалел его, обе пули раздробили колени. «Жить будет, но к армии не годен, прощай карьера». Заслышав крики испуганных почтовиков, я ринулся по коридору в сторону, по дороге открываются двери и тут же все, завидев мое страшное перекошенное лицо горца, с воплями захлопывали. В конце коридора я увидел кладовку со старыми вещами, вбежал вовнутрь и закрыл за собой на засов. Сердце колотится с бешеной силой, но это хорошо, обратная трансформация пройдет быстрее. Морщась и потирая ладонями лицо, я вышел в коридор и, смешавшись с вопящими служащими департамента, быстро поспешил вниз к выходу. Уже в холле столкнулся с вбегающими с улицы полицейскими и двумя жандармами. Один крикнул торопливо: «Видели тут человека с лицом кавказца?» Спросил я и с жаром вскрикнул: «Страшный какой! Как таких только в Петербург впускают? Тут же женщины ходят, а еще и беременные!» Толкаясь, вбежали еще трое. Первый крикнул: «Куда побежал?» «Наверх!» Крикнул я. «По лестнице! Поймайте его и выдворите из нашей славной столицы. Не для того государь-император Петр Великий основывал этот великий и славный город». Не слушая историю основания Санкт-Петербурга, они помчались, спотыкаясь и падая, дальше по лестнице, а я спустился, тихо мирно вышел и двинулся налево, а то на месте драки кто-то из Долгоруковых очнется, увидит меня и заподозрит, что это я науськал дикого кавказца. В этом департаменте пара сот кабинетов, пока полицейские хоть половину пересмотрят, дикий горец успеет скрыться. Глава 8. Вернувшись в дом на Невском, я через пространственный пузырь переместился в имение, и уже туда вечером Мата Хари передала интересную запись. В кабинет Рейнгольда постучали, он скривился и хмуро бросил: «Ты, Петр, чего стучишь?» Его помощник, Петр, вошел чуть ли не на цыпочках, поклонился, сказал заговорщицким тоном: «Ваше высокопревосходительство, как клубок не вьется, а конец всегда находится». Рейнгольд быстро поднял голову от бумаг на столе. «Что накопал?» «Есть зацепка», сообщил Петр. «А в Отбальском?» Петр сделал вид, что очень удивился. «А что, нас еще что-то интересует? Ну, потопили наш флот, ну, крепим оборону Севастополя, враг уже обстреливает берег». «Не ерничай», велел Рейнгольд строго. «Выкладывай». «Сегодня», начал Петр, «как докладывает полиция, недалеко от столицы на дороге были убиты с дюжину человек, а то и больше. Не всех собрали, кто-то совсем утоп в грязи. Предположительно, засада была на Вотбальского. Предположительно, там у него прямая дорога от имения», пояснил Петр. «Уж и не знаю, какой магией сумел ее сделать, но до самого Петербурга как будто по ровной плите катишься. А Вотбальский?» «В Петербурге, ваше высокопревосходительство. Там его хотели подловить второй раз, но он исчез, зато на его зов примчался некий дикий горец. Я о нем уже докладывал, он, вроде, помогал Вотбальскому с охотой в щелях». «Так-так», сказал Рейнгольд с воодушевлением, «мы все ближе к цели. Что о нем удалось нарыть?» «Немного», ответил скромно Петр, «но уже что-то весомое. Вы будете удивлены, ваше высокопревосходительство, но обнаружилась некая связь с нашим Вотбальским». Рейнгольд устало буркнул: «Уже с нашим? Ну да, если смотреть, сколько им в последнее время занимаемся. Что накопали? Этот горец, похоже, из некого могущественного и очень гордого клана на Кавказе. По косвенным данным, кто-то из Вотбальских в прошлом оказал клану важную услугу, не то спас сына их вождя от гибели, не то дочь от бесчестья, с тех пор те считают себя в неоплатном долгу. Вы же знаете этих дикарей, они все полагают себя благородными князьями». Рейнгольд вздохнул: «Да, дикарис, нам бы таких побольше, а то даже в высшем офицерстве забывают, что такое честь и благородство». Петр, судя по его виду, хотел было вступиться за честь рыцарства аристократии, она помнит о чести, хотя разъедающая ржавчина франкмасонов уже многих растлила, тоже верно, но с начальством спорить не рискнул. «Личность горца установить не удалось», продолжил он. «Есть предположение, что этот Джамал, как его называл Анрыл, торговец, которому Вотбальский сдавал трофеи из щелей. Надо сказать, ваше высокопревосходительство, весьма впечатляющие трофеи». Торговец был в восторге и не верил, что столько добыл один человек. Вотбальского иногда заменял этот Джамал, и у него добычи было почти столько же. «Непростой это человек, ваше высокопревосходительство», — Рейнгольд спросил нетерпеливо. «А устроить засаду и схватить этого горца?» Петр развел руками. «Вотбальский перестал ходить в щели, и Джамал тоже. К тому же мы не уверены, что людей там побил именно Джамал. Эти кавказцы похожи как доски в заборе. Какие еще зацепки?» «В отсутствие этого странного барона наши люди поговорили с его родителями. В их семье всем заправляет его тетя, очень энергичная особа, была замужем за генералом Ковалевским, но он с полгода тому умер от ран, и вдова переключилась на заботу о своем брате Василии и племяннике. Весьма правильная преданная престолу особа, ваше высокопревосходительство». Рейнгольд спросил в нетерпении: «Что узнали?» Петр снова развел руками, явно подумал даже, судя по лицу, что слишком часто это делает, но что делать, все следы быстро обрываются. «Ни о каком таком племени не знают. Похоже, им помог кто-то из других Вотбальских». Рейнгольд в нетерпении постучал пальцами по столу. «А другие?» «Других не опрашивали», сообщил Петр, пояснил чуточку виновато. «По нашим данным, это ничего не даст. Вотбальские, как удалось узнать, никого ни о чем не просят, но эти гордые кавказцы не хотят оставаться в долгу, как они считают, и потому помогают ему по своей инициативе». Рейнгольд пробормотал: «Возможно, горцам чем-то помог один из Вотбальских, что и погиб на Кавказе, вот они и взяли под опеку его родственника. Ладно, пока копай, но без ущерба для других дел. А Долгоруковым как-то надо сообщить, что Вотбальский, оказывается, не один». Петр, пряча довольную усмешку, поклонился: «Это сделать мне, ты не того калибра птица. Я передам его величеству, а он при случае невзначай доведет до Долгоруковых, что за Ватбальским стоит вся дикая дивизия, что расквартирована в казармах Петербурга. Вдруг это Долгоруковых малость охладит, когда Мата Хари сообщила деловито, что к нашему имению движется автомобиль, за рулем мужчина в форме довоенного покроя и вооруженный, на заднем сиденье женщина, лицо ее в тени, но снимок удалось сделать качественный, вот смотрите. «Консуэлла», — воскликнул я, — «все-таки Сюзанна пригласила, что делать будем?» Я чуть не ответил, как однажды вождь народов завидовать будем, пробормотал. «Это не ко мне гость, слава богу, скажу Сюзанне, пусть сама встречает, если вас хочет, либо пошлет слугу». Когда открыл дверь в комнату Сюзанны, она вся шуршит бумагами, но на лице счастье. Как бы финансовый директор, но по факту генеральный управляющий, потому что я по природной трусости и нежеланию работать, осторожно спихнул на нее сперва только коммерческую деятельность на землях имения, своего и Гендрикова, а также Корницкого, то есть заготовку леса, ловлю артелями рыбы, все сушильни и коптильни, а также возню с пахотными землями, что дают крайне скудный урожай. А когда убедился, что для нее это семечки, то и свои мастерские по апгрейду винтовок, а потом и фабрики, которыми владею в доле с Макгиллем. Она повышенную нагрузку приняла без ламентаций, скорее, как вызов ее умению работать с большими производствами. Макгилл не возражает, ему лишь бы все двигалось успешно, а в кассу деньги не капали, а текли, как вот сейчас. «Тук-тук», — сказал я льстиво, — «можно мне вспикнуть насчет гостей?» Она подняла голову, взгляд сердитый. «Каких гостей? С ума сошел? Мы никуда не едем. К нам едут», — сообщил я пугливым голосом. «Консуэлла». Она охнула, по лицу даже не понял, обрадовалась или огорчилась. «Да и то может сказать, что для меня пригласила, а она тут потихоньку в уголочке порешает вопросы финансирования строительства двух фабрик по производству винтовок».